Глава 24. «Я увидела скорую и подумала, что ты уже мертв», — сказала Дженни. Рэй сидел на переднем сиденье рядом с ней, а они возвращались в отель. «Почти так оно и было», — ответил он. «Ты спасла мне жизнь». «Я знала, что в скорой везут тебя, но не знала, что мне делать, поэтому просто поехала за ней». У Рэя опять пошла кровь из уха. Дженни достала из сумочки бумажный носовой платок, и он прижал его к голове. «Надо было тебе дождаться врача». «Тони, наверное, как раз сейчас в больнице. Ищет меня». «Что произошло?» Когда полиция начала стучать в дверь, Тони вынужден был открыть. У него не было иного выбора. Джоуи высунулся из кухни, увидел, что это в самом деле копы, прибежал в гараж и сказал Рокку. Рокку испугался так, что чуть не обделался. Он сказал мне, что если я ничего им не скажу, то он отпустит меня потом, после того, как они уйдут. «Почему ты не сказал копам правду? Их бы арестовали, всех троих». Рэй покачал головой и сморщился от боли. «Дилан Сильвестр. Дилан Сильвестр, мертвый, в своей квартире с пулей в черепе, которую выпустил в него Рэй. Есть некоторые вещи, которые мне не хотелось бы объяснять в полиции. Только сейчас он вспомнил, что Смит Вессон остался в гараже у Тони. Черт! Они бы тебе помогли». «Они мне и так помогли. И ты помогла. Когда они сказали про звонок от женщины, якобы жены Тони, я понял, что это ты все придумала». «Мне ничего другого в голову не пришло». «Я бы не позволил им уйти просто так в любом случае. На худой конец дал бы одному из них по роже, чтобы меня арестовали». «Как тебе удалось так быстро выбраться из больницы?» «Нет такого закона, что человек обязан принимать медицинскую помощь». Рэй отнял от уха платок, на нем были свежие пятна крови. От удара рукояткой револьвера по уху у него лопнула барабанная перепонка. «Как только скорая привезла меня в больницу, я сказал дежурной сестре, что мне значительно лучше». «И они просто позволили тебе уйти?» — изумилась Дженни. «Они велели мне подписать заявление, что я отказываюсь от медицинской помощи». «И ты подписал?» «Когда сестра пошла за бланком, я встал и вышел». «Когда ты позвонил, у меня чуть сердце не остановилось». «Я нашел автомат в кофейне на углу», — сообщил Рэй. «Какое счастье, что ты записала свой номер у меня на ладони». «Я уже собиралась зайти внутрь и искать тебя по всей больнице». Рэй положил руку ей на колено. «Спасибо». Дженни молча накрыла ее своей ладонью. На следующее утро Рэй чувствовал себя более чем паршиво. Всю ночь ухо болело так, что он почти не спал. Дженни заказала завтрак в номер. Когда принесли еду, она расставила все на маленьком столике в углу под кондиционером. Они с Рэем уселись друг напротив друга на жестковатых гостиничных стульях и принялись за завтрак. После двух чашек кофе и трех сигарет Рэю стало немного лучше. Он немного пожевал тост. «Мне нужно вернуться в дом Тони», — сказал Рэй. «Дженни едва не подавилась кусочком дыни. У тебя крыша поехала». В эту ночь Рэй не спал не только из-за уха. Была еще одна причина. У Тони револьвер. «Какой револьвер?» «Револьвер, который был у меня с собой вчера, который я взял у Дилана Сильвестра. Тот самый, из дома». «Как он к тебе попал?» «Я взял его». «Теперь его взял Тони. Ну и что?» — не поняла Дженни. «На нем мои отпечатки». «Какая разница?» «Я бывший уголовник. Мои отпечатки на этом револьвере. Прямая дорога мне в тюрьму». Дженни отодвинула тарелку. «Вряд ли Тони захочет предъявить его полиции». «Тони знаком с системой. Если он хочет повесить ограбление на меня, ему нужно просто передать пушку в нужные руки. С таким доказательством Карл Лэндри упрячет меня навсегда». «Лэндри из честных. Он не в сговоре с ними. Он не пойдет на сделку с Тони». Рэй кивнул. «Лэндри младший из честных, да. Но он считает, это я виноват в том, что его старик попал за решетку. И не упустит шанс отправить меня обратно. Он договорится с Тони за милую душу». «Не слишком ли много усилий для того, чтобы поймать одного бывшего заключенного с револьвером?» Рэй серьезно посмотрел на нее. «Сильвестр мертв. Застрелен из этого же самого Смита». «Что?» Рэй рассказал, что случилось в квартире Сильвестра. Дженни была в таком шоке, что какое-то время не могла вымолвить ни слова. «Мне нужно достать этот револьвер». «Как ты его достанешь, если он в гараже у Тони?» «Проберусь в дом, пока он на работе». «То есть, чтобы не попасть в тюрьму, ты собираешься влезть в чужой дом? В дом Тони Зелло? Где тебя только что чуть не убили?» «Джен, у меня нет выбора». Мне нужно достать эту пушку. Как только Тони узнает, что именно у него в руках, он обязательно это использует. Дженни покачала головой. На лице у нее были написаны страх и отвращение. «А как же его жена?» Чарли Кролик сказал, она уходит почти каждый вечер. «Я думала, ты изменишься», — прошептала Дженни. На глазах ее показались слезы. Рэй взял пачку сигарет и вытряхнул одну штуку, сунул сигарету в рот, поднес к ней зажигалку и попытался прикурить. Щелк. Ничего. Еще раз. Снова ничего. Он щелкнул зажигалкой еще 4 раза, но чертова хрень не желала работать. Рэй раздраженно бросил зажигалку на стол. «Спички у них тут есть?» «Что, если Тони вернется, пока ты будешь там?» Рэй вскинул ладонь. «Погоди секунду». Он встал и обвел комнату взглядом. Коробок спичек нашелся на тумбочке возле кровати, в пепельнице с логотипом отеля. Рэй, наконец, закурил и снова уселся на стул. Глубоко затянулся. Раздражение постепенно проходило. Он уронил спички на стол. Дженни все еще смотрела на него, ожидая ответа. Рэй помахал рукой, разгоняя облако табачного дыма. «Извини, что ты спросила?» «Что, если Тони вернется?» «А вот здесь мне поможешь ты». Дженни вскинула брови. «Что ты имеешь в виду?» Без 29 Дженни уже была в баре. Она специально пришла чуть раньше, чтобы немного выпить для храбрости. 1-2 порции виски, и ей станет значительно легче. В баре отеля «Монтелеоне» было полно народу. Дорогие костюмы, вечерние платья, бриллианты. Отель «Монтелеоне» был самым старым и элегантным отелем во французском квартале. Они с Рэем спорили все утро. В какой-то момент Дженни даже заявила, что собирает вещи и уезжает в Калифорнию без него. И пусть он разбирается со всем этим дерьмом самостоятельно. Ей нужно позаботиться о своей собственной жизни. Ну, конечно, она этого не сделала. К полудню они разработали план. «Назначим ему встречу в баре», — сказал Рэй. «Выпейте немного, поболтай с ним, задержи. Мне нужен 1 час». «О чем мне с ним говорить?» — спросила Дженни. Но Рэй не смог ничего придумать. Типичный мужчина. Что ж, Дженни придется искать тему для разговора самой. Я скажу ему, что в последнее время много думаю о нем. Рэю такая идея понравилась не слишком, но Дженни быстро его осадила. Или она будет делать так, как считает нужным, или вообще никак. В 9 часов ровно в карусель вошел Тони. Он уселся на барный табурет рядом с Дженни и легко провел пальцами по ее спине. На ней было вечернее платье с большим вырезом сзади, и она почувствовала, как по спине пробежали мурашки. Платье Дженни купила в торговом центре Lakeside Mall в Метайре, когда возвращалась в город. Тони был одет в шелковый костюм и выглядел так, будто только что сошел с обложки журнала GQ, если не считать забинтованного уха. Он махнул бармену и заказал выпить. Потом обернулся к Дженни. «Твой звонок меня удивил». «Что это?» Дженни показала на повязку. «Ничего особенного», — отмахнулся Тони. «Почему ты удивился?» «Я думал, что больше не нравлюсь тебе». Дженни пожала плечами. «Женщины изменчивы». Тони ухмыльнулся, словно кот, проглотивший канарейку. Бармен поставил перед Тони скотч с содовой. Дженни заметила, что денег с Тони он не спросил. Она попросила повторить ей Джемисон со льдом и взглянула на часы над барной стойкой. Рэй сказал, ему нужен час, значит, еще 54 минуты. Тони облокотился о барную стойку и придвинулся ближе. «Так зачем ты мне позвонила?» «Просто так, хотела тебя увидеть». «Ты не выходила на работу». Дженни покачала головой. «Я бросила». «Правда?» — удивился Тони. «И чем ты собираешься заняться?» Бармен принес Дженни ее виски и снова не сказал ни слова о деньгах. Она сделала сразу большой глоток, чтобы как-то успокоить нервы. «Пока у меня нет планов». Кончиком пальца Тони обвел ее обнаженное плечо. «Может, я смогу помочь?» «Я, возможно, уеду из города», — сказала Дженни. Тони убрал руку. «Куда поедешь?» «Тоже пока не знаю». «Что-то ты ничего не знаешь, а?» Ответ, который пришел ей в голову, Тони бы не понравился, поэтому Дженни сдержалась. «Я одно знаю. Мне понадобятся деньги». Тони поболтал стакан. «Почему ты говоришь об этом мне?» «Ты все еще ищешь Рэя?» «Ты имеешь в виду своего бывшего дружка?» Дженни кивнула и глотнула еще. «Ты знаешь, где он?» — спросил Тони. «У меня есть подруга, и она знает». Тони вытащил из внутреннего кармана телефон. «Звони ей». Дженни посмотрела на часы. как будто она и без того не знала, сколько сейчас времени, с точностью до минуты. Ее еще нет дома. Откуда ты знаешь? Она медсестра. Она работает с 2 до 10 в приемной в больнице Тоуру. Тони сунул телефон обратно в карман, залпом допил скотч и встал. Потом написал на салфетке номер и протянул ее Дженни. «Свяжись со мной, когда дозвонишься до нее». Может быть, Тони не собирался домой, но кто знает. Час еще не прошел, и Рэй пока там. Они договорились, что все начнется в 9. Дженни решительно положила руку Тони на плечо. Ей стало так противно, словно она коснулась змеи. «Сколько я получу?» «Там посмотрим». Тони развернулся, явно собираясь уходить, но Дженни его удержала. «Ты уже уходишь?» «Не хочешь дождаться мою подругу? Она будет дома через час». Он даже улыбается, как змея, подумала Дженни. «А чем мы будем заниматься целый час?» Дженни чуть не стошнила прямо тут, в баре, но она постаралась зазывно улыбнуться. «Ты можешь получить номер?» Рэй развернул Firebird в конце тупика. Линкольна Тони на месте не было, Ягуара Присцилла тоже. Часы на приборной доске показывали 9:05. Если верить Чарли, миссис Зелло не слишком много ночей проводила дома. Итак, нужно найти Смит Вессон, а потом как-то связаться напрямую с Карлосом Мессиной и предстать перед ним главным свидетелем по своему собственному делу. Он припарковался за пару домов от Тони и неторопливой походкой двинулся к гаражу. Просто сосед, который наслаждается прогулкой по окрестностям. Перед домом Тони стоял знак, оповещающий, что дом подключен к пульту охраны. Многие использовали такие знаки просто в качестве пугалки. Может быть, в случае с Тони это правда, может быть, нет, но как бы там ни было, в гараже вряд ли есть сигнализация. И все равно надо проверить. Значит, придется потратить еще больше времени. Стараясь держаться так, чтобы темнота скрывала его, Рэй внимательно осмотрел окно. Никаких проводов, никаких следов сигнализации. Он осторожно разбил окно и скрючился на траве. Он ждал 15 минут. Если на окне все-таки была сигнализация, или если сосед услышал звон разбитого стекла, то копы должны появиться самое позднее, через 15 минут. Но ничто не нарушало тишины. Рэй просунул руку в окно и открыл его защелку, потом распахнул окно и залез внутрь, и осветил гараж маленьким фонариком. Под верстаком было 6 ящиков, 2 ряда по 3, и все они были забиты каким-то дерьмом. Игральные карты, куски проволоки, моток коаксиального кабеля. Наверное, подключился к соседскому кабельному, как я. Револьвера нигде не было. Рэй посветил фонариком на журнальный столик, потом на шкафчик рядом с телевизором. Ничего. Он проверил диван, поискал под подушками, посмотрел все места, куда можно было сунуть револьвер. Пусто. Он взглянул на светящийся циферблат своих часов. 9:30. На стене напротив двери, что вела в прачечную, висел пульт управления сигнализацией. На табло мигала надпись «Подготовка». Красная лампочка под кнопкой «Подключено» не горела. «Что толку в сигнализации, если не можешь ее подключить?» — подумал Рэй. «Так, нужно найти пушку. И для этого придется пробраться в дом». Металлическая дверь была полой и имела довольно несложный замок. Рэй с минуту поковырял его отверткой, добытой на верстаке, и дверь открылась. Сигнализация молчала. Ни пиканья, ни гудков Рэй не услышал. «Пока хорошо». Кое-где в доме горел свет, но в спальне было темно. Помогая себе фонариком, Рэй начал с комода. Он проверил все ящики, но того, что искал, не нашел. Он перешел к кровати. Заглянул под подушки и за спинку, пощупал под матрасом — ничего. Гардеробная являлась частью спальни. По обеим сторонам ее были вешалки с одеждой, а вдоль задней стены тянулись деревянные полки. Металлическая рейка слева была забита плечиками с мужскими костюмами. Ниже шла еще одна рейка, на которой были развешаны брюки и куртки. На полу под вешалкой были аккуратно расставлены мужские туфли, не меньше 6 пар, в основном лакированные. Справа была только одна рейка, увешанная платьями. Под ней были разбросаны женские туфли, пар 15, все разные, на каблуках, без каблуков, босоножки, балетки, лодочки, мюли. Была даже одна пара алых шпилек с тонкими ремешками. В поисках главное придерживаться системы. Это Рэй знал точно. Он решил начать снизу. В дальнем углу за туфлями Тони его пальцы вдруг наткнулись на что-то мягкое. Рэй нащупал ремешок или ручку и вытащил наружу сумку. Это была потертая кожаная сумка длиной 2 фута с молнией и с 2 ручками. К ней также был приделан ремень, чтобы можно было носить ее на плече. Для спортзала, пожалуй, она была слишком фасонистой. Скорее, это была небольшая дорожная сумка. К сумке крепилась бирка с именем владельца Тони Зелло, адресом и телефоном. Бирка сообщала, что в случае возврата сумки законному владельцу, нашедшего ожидает вознаграждение. Неизвестно, что находилось внутри, но сумка была очень тяжелой. Рэй потянул за молнию и увидел деньги, очень много денег, наличные. Причем не в аккуратных пачках, а просто купюры разного достоинства, от однодолларовых до сотенных. Пересчитывать их пришлось бы всю ночь, но Рэй примерно представлял себе, какая сумма лежит сейчас перед ним. Что-то в районе 300 тысяч. 300 тысяч из дома восходящего солнца. Неожиданная находка, но все же цель Рэя была не в ней. Он продолжил поиски. Револьвер обнаружился на самой верхней полке над костюмами Тони. Рэй сунул его в сумку и застегнул молнию. Когда он выходил из спальни, свет фонарика скользнул по ночному столику, и что-то ярко сверкнуло. Это была зажигалка Тони, та самая с буквой Z, Zippo, подарок Присциллы, зажигалка, которой мог бы гордиться сам Элвис. При виде ее Рэй вспомнил, как же ему хочется курить. Он похлопал себя по карманам и понял, что оставил спички в номере отеля. Недолго думая, Рэй прихватил зажигалку Тони и вышел. Дженни чувствовала себя куском дерьма. Она лежала на кровати в номере отеля «Монтелеоне» одна, и слезы катились по ее щекам. Почти два полных дня она была счастлива. Она была рада, что помогает Рэю, и еще больше рада, что завязала с домом, но, переспав с Тони, она опять ощутила себя куском дерьма, как обычно, как всегда. В 10 часов, закончив трахать ее, Тони велел Дженни позвонить своей подруге-медсестре. Дженни сняла трубку гостиничного телефона, набрала свой собственный номер. Автоответчика у нее не было, и поэтому она спокойно слушала длинные гудки. Тони она сказала, что подруга не отвечает. Тони посидел в номере еще минут 15, заставил Дженни еще 3 раза позвонить подруге, но скоро бессмысленное ожидание ему надоело. «У тебя есть мой номер», — кивнул он на бумажную салфетку, лежавшую на тумбочке рядом с сумочкой Дженни. «Позвони мне, когда с ней свяжешься». Дженни сказала, что позвонит. Тони открыл дверь. На пороге он обернулся и послал ей воздушный поцелуй. «Комнату нужно освободить через полчаса. Мне все понравилось. Еще увидимся». Как только дверь закрылась, Дженни метнулась в туалет, ее вырвало.